Когда госпожа Хардлок увидела своих сыновей целыми и невредимыми, ее благодарности не было предела. Большую часть того дня Робин в одиночку охотился в лесной чаще, как вдруг перед ним неслышно возник епископ Херифордский. «Не двигаться, Робин Гуд! Я пришел отдать тебе долг!» «Добрый день, ваше преосвященство! Я всегда готов получить назад долг, особенно если к нему добавится ваше благословение!» «Я не шучу! Ты однажды лишил меня денег, предназначенных для меня шерифом, а теперь, клянусь, я отучу тебя смеяться!» «Ну что же, приступайте! Я сейчас выслеживаю прекраснейшего королевского оленя. Давайте охотиться вместе, ваше преосвященство. Может быть, ваше присутствие заставит оленя раскаяться в своем быстром беге и позволит мне поймать его». «Ты прекрасно знаешь, что охота на королевских оленей – тяжкое преступление. Хорошо, что я поймал тебя за этим занятием. Ты будешь проклинать этот день». «Мне жаль. Если вы в таком настроении, нам не по пути. Надо разойтись». Робин зашагал прочь. Пройдя несколько шагов, он оглянулся и увидел, что епископ садится на лошадь, чтобы его преследовать. Робину не хотелось причинять вреда епископу. Он решил поразвлечься и, что есть духу, побежал по лесу. Однако лошадь быстро его догнала. Тогда Робин решил свернуть в гущу деревьев, чтобы коню было трудно его преследовать. Пробравшись через заросли, Робин увидел избушку, затаившуюся в тени деревьев. Это был дом вдовы Хардлок. Зная, что она его всегда с радостью примет, он открыл дверь. «Сударыня, спрячьте меня, пожалуйста, за мной гонится епископ Харифордский». «Сюда, хорошо, сюда, сюда, за мной иди». Тем временем епископ тоже подъехал к лесной избушке. Он остановил коня и громко постучал в дверь. «Войдите». «Сударыня, сударыня, вы не видали здесь поблизости разбойника в зеленом одеянии?» «Нет, ваше преосвященство, не видала. Но вы поищите, может быть, где-то здесь прячется». Епископ начал осматривать избушку. В одном шкафу ему послышалась возня. Распахнув дверцу, он увидел Робина Гуда, забившегося в угол. А ну, вылезай! Ой. Пойманный разбойник покорно вышел из шкафа. Епископ вывел его из избушки, а вдова осталась дальше ткать. Маленький Джон и Уилл Алый Чулок шли по лесу к лагерю, когда вдруг услышали шорох в кустах. Перед ними предстала странная фигура в черном. «Да это же госпожа Хардлок!» «Нет, вы ошибаетесь, малютка Джон. Ты что, командира не узнаешь?» Маленький Джон залился хохотом, а вслед за ним и Уилл Алый Чулок. Да оно того и стоило. Главарь разбойников, замотанный в черные покрывала, смотрелся просто уморительно. Робин рассказал друзьям, как в лесу за ним погнался епископ Херифордский, а он укрылся в домике вдовы Хардлок и поменялся с ней одеждами. Вдова спряталась в шкафу, а когда епископ обнаружил ее, он подумал, что нашел разбойника. «Если бы он знал, что за станком сидит Робин Гуд, он бы не был так обходителем». Робин трижды протрубил в рог, и тут же к нему сбежалась вся шайка. Он переоделся, взяв платье у одного новичка, и повел веселых ребят лесными тропами к Ноттингему. Робин надеялся перехватить епископа и его пленницу по дороге. «Смотрите, вон они!» Они быстро нагнали епископа и окружили его. «Что это значит? Робин Гуд? А кто же...» «Ваше преосвященство, это как же надо взбеситься, чтобы ни в чем не повинную пожилую женщину силой вытащить из дома?» «Ну ты! Что ты болтаешь?» «Госпожа Хардлок, я думаю, за свою грубость епископ заслуживает наказания». Вдова была того же мнения. С плутовской усмешкой она залепила епископу колоссальную оплеуху. «Вы отняли у нее очень много времени, а время – деньги. Вы должны возместить ей деньги, которые она могла бы наработать за это время». Когда епископ расплатился, ему позволили продолжать путь. Робин обратился к вдове. «А вы не откажите быть нашей почетной гостьей на пиру сегодня вечером?» «С удовольствием».